Глава 8. Что ты здесь делаешь? Главный вопрос заключается в том, способен ли ты сказать «да» своему приключению. Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь мифологии, писатель, чьи книги и идеи повлияли на сюжет «Звездных войн». Осознание своей уникальной цели и есть та граница между счастливой полной жизнью со свободой выбора и прозябанием в тесном телячьем газончике собственной нерешительности и затертых отговорок. Дар, разумеется, предназначен для дарения. Вот почему бывает так тяжело, когда мы не можем понять, в чем он состоит. Или знаем, но слишком слабы, чтобы действовать. Мы готовы поделиться с миром своим уникальным даром, но годами не выпускаем его из туго перевязанной коробки, где он дряхлеет и покрывается пылью. Ах, какая жалость! Мука мученическая. В то же время чувство радости от возможности поделиться своим даром несравнимо ни с чем. Так раскрой же его. Давай уже я сам это сделаю. Дарить намного приятнее, чем получать. Когда мы делимся с миром своим уникальным даром, то чувствуем гармонию со своим высшим «я». Однако большинство идет по жизни со слабенькой камерной версией своих даров. Ты наверняка таких знаешь. Дело не в том, что они приходят на вечеринку с пустыми руками. Нет, они вручают свой вялый дар миру. Получают в ответ горячие объятия и слова «Ой, спасибо, не стоило», но звезд с неба не хватает. Например, занимаются чем-то скучным, ненавистным, попросту потому, что это, видите ли, хорошая работа. Она дает им возможность вести сносную жизнь, но без излишеств. Они позволяют себе шикануть, но далеко не так часто, как хотелось бы, поскольку у них нет на это денег, или времени, или веры в то, что они этого заслуживают. У них случаются свои небольшие победы. Они выполняют свою квоту продаж, выигрывают шестидневный круиз на Багамы или накапливают достаточно бонусных миль, чтобы отправиться навестить тетку, посмотреть Олимпиаду или, наконец, находят время, чтобы сесть и сочинить песню, которую, скорее всего, больше никто не услышит. Но они никогда по-настоящему не старались, чтобы получить это. В сущности, они отдают всю свою жизнь на откуп большому Соне. Все люди рождаются с уникальными и ценными дарами, которыми стоит делиться с миром. Как только мы выясним, каковы они, и решим жить, находя им применение, тогда и только тогда начнется настоящий праздник. Жить целенаправленной жизнью может каждый, но сначала нужно обрести ясность. О поиске призвания написаны целые тома. Некоторые из лучших работ по этой теме перечислены мною в разделе «Источники» в конце этой книги и на моем веб-сайте. Но вот несколько моих любимых рекомендаций. Помни, что нет никакого правильного способа это сделать. Путь каждого человека уникален, но мы все пытаемся прийти в одно и то же место. Место, где мы максимально счастливы и похожи на самих себя. Даже если ты уже застолбил идеальную для себя карьеру, не пропускай следующие страницы, потому что эти советы могут пригодиться в других сферах жизни. Как обрести ясность относительно того, кто ты есть и каково твое призвание? Первое. Будь инопланетянином. Представь себе, что ты инопланетянин, парящий во внешнем космосе. И вдруг слетаешь на Землю и заселяешься в собственное тело. Поскольку ты инопланетянин, все в этой жизни для тебя ново. Ты осматриваешься, и что видишь? В чем человек, в которого ты вселился, великолепен? Что он делает с наибольшим удовольствием? Какие у него есть связи? Какие ресурсы и возможности ему доступны? Ты инопланетянин, которому все здесь в новинку, которого все волнует, которому нечем рисковать и у которого нет прошлого. Так что же ты будешь делать с невероятной новой жизнью, в которую вступил? Как используешь свое новое тело и новое существование, чтобы создать нечто прекрасное и великолепное? Это упражнение очень помогает посмотреть на себя свежим взглядом и выйти за пределы скучнейшей колеи истрёпанных старых отговорок и жалких привычек. Оно также может быть полезным, когда нужно раскрыть глаза пошире и внимательнее присмотреться к возможностям и ресурсам, которые ты привык воспринимать как должное или вообще не замечать. Иногда достаточно просто взглянуть на вещи со стороны, чтобы увидеть, насколько ошеломительно тебе повезло. Побудь инопланетянином 24 часа и посмотри, что придет в голову. Второе. Сделай первый верный шаг. Вместо того, чтобы зря тратить часы, дни и годы на попытки выяснить, каким должен быть твой следующий идеальный шаг, сделай уже что-нибудь. Ах, все это время, которое мы растратили, обкатывая идеи в голове, воображая эти «что если», придумывая идеальное оправдание «почему», а потом идеальные причины «почему нет», грызя ногти, заставляя друзей и родственников тщательно проверять номер звонящего на случай, если это снова мы, желающие в сотый раз обговорить какие-то мысли. Заканчивай думать и приступай к действиям. Ты не обязан точно знать, куда они заведут. Просто нужно начать с одного шага, который тебе кажется правильным. Ответы кроются в действиях, а не в размышлениях. В тот момент, когда мне открылось призвание коуча, я была одержима попытками понять, в чем, черт возьми, состоит мое предназначение. Хотя я всегда знала, что отчасти оно заключается в писательстве, и догадывалась, что мне не суждено провести жизнь в полубезумном затворничестве. Мне хотелось чего-то такого, что а. подразумевало бы взаимодействие с другими людьми, б. каким-либо образом помогало людям, в. действительно доставляло удовольствие, и г. вынуждало бы меня мыться, наряжаться и выходить из дома. Это, плюс сильное желание разобраться в себе, было моими единственными активами. Так что, когда друг посоветовал мне записаться в только что открывшийся мозговой центр для женщин-предпринимателей, я решила туда пойти. Всем участницам полагалось принести с собой проект для работы, но у меня не было никаких проектов. Только надежда, что я нахватаюсь идей, пока буду смотреть, как другие излагают свои мысли. Просидев на занятиях 4 недели и наблюдая, как женщины выясняют, чем им нравится заниматься или вкладывают свои блестящие идеи в новый бизнес, или расширяют уже имеющийся, я по-прежнему не имела собственного проекта. Зато я поняла, чем хочу заняться. Я подошла к женщине, которая руководила нашей группой, спросила, нужна ли ей какая-нибудь помощь, и оказалось, что нужна. Она взяла меня на работу, и я начала вести эти группы. Спустя 2 лет это привело к тому, что я открыла собственную коучинг-практику и стала работать с клиентами по всему миру. А сейчас сижу за кухонным столом и пишу эту книгу. В какой бы растерянности ты ни находился, не пропускай внезапно подвернувшиеся предложения и возможности. Обращай внимание на свои ощущения. Есть ли что-то, что тебе хотелось бы попробовать? Может быть, какое-то дело, о котором ты всегда мечтал? Кто-нибудь в разговоре упомянул курсы преподавателя или книгу, которые теперь никак не выходят из головы? Сделай первый шаг навстречу тому, что кажется правильным, и проверь, куда это тебя приведет. И сделай это прямо сейчас. 3. Что бы ты ни делал, вкладывайся полностью. После 1 шага ты не сразу окажешься в ситуации своей мечты. Возможно, ты будешь лишь на ступени к ней, приятной или не очень. Но куда бы ни завел тебя первый шаг, если хочешь продолжать двигаться вперед, цени свое настоящее, вместо того, чтобы стыдиться, дуться или проявлять нетерпение. Все, что ты делаешь на пути, приближает к месту назначения. Скажем, ты решил, что осуществишь свою мечту и станешь рок-звездой или идешь работать официантом ради свободного графика, позволяющего путешествовать, играть концерты и работать в студии. Твое очевидное призвание — заниматься музыкой, а не переживать из-за того, что французский луковый суп какого-нибудь посетителя нытика оказался якобы слишком холодным. Но при этом важно, чтобы тебе было не все равно. Правильное отношение и благодарность за то, что помогает тебе жить мечтой, не только сделают жизнь более приятной и добудут тебе большие чаевые, но и привлекут нужных людей и хорошие возможности. Вот где будет к месту умение быть здесь и сейчас. Конечно, сейчас ты не прыгаешь на сцене перед многотысячной аудиторией, но помни, что ты к этому стремишься. Отважно идешь к своей мечте, окруженной чудесами и возможностями. Сядь поудобнее, расслабься и будь благодарен за то, что живешь ради цели. Поверь, все, что нужно, уже летит к тебе на высокой скорости. 4. Не изобретай колесо. Оглянись по сторонам и посмотри, что делают другие люди. Чья жизнь вызывает у тебя белую зависть? Чем бы ты хотел заниматься? Кого считаешь самым крутым человеком в истории? Не нужно изобретать свою идеальную жизнь с нуля. Просто разберись, что заставляет чувствовать себя живым. Какие моменты в жизни этого человека тебя воодушевляют? То, что он ездит по миру? Или его четкое расписание? Или наоборот, четкого расписания нет? Что он работает в одиночку? Что он работает обнаженным? Целый день проводит на воздухе? Работает руками? Может быть, его глаза? Или уши? Или животные? Или супруг, супруга? Чем конкретнее твое понимание, тем легче будет создать картинку того, о чем мечтаешь. Читай журналы, общайся, тусуйся в местах, где собираются люди, разделяющие твои интересы. Помести себя в эту среду. Никогда нельзя предсказать заранее, какую уникальную возможность подарит жизнь. 5. Не ведись на миф об ударе молнии. Думаю, одно из самых неверных, парализующих нас заблуждений — это идея о том, что человек может иметь только одно истинное призвание, которым его вдруг озаряет, как вспышкой молнии. Хотя есть люди, которые с самого начала точно знали, чем они хотят заниматься. Больше все-таки других, которые проводят большую часть жизни в бесконечных поисках ответа на вопрос, кто они есть. Не грузись, если у тебя нет великого дела или любви всей твоей жизни. Просто это значит, что тебе в жизни дан шанс реализовать несколько призваний и, возможно, отношений. Вообще развиваться и меняться по мере взросления — это нормально. Не могу представить себе более жуткой перспективы, чем заниматься тем, что привлекало меня в мои 20 с хвостиком. Следуй за тем, что радует тебя сейчас, и в итоге придешь к лучшему. 6. Прислушивайся к своей интуиции. Если ты действительно хочешь вступить в контакт с тем, кто ты есть на самом деле, удели время настройки на свою интуицию. Один из лучших способов сделать это — проводить ежедневно по 5 минут в безмолвном единении с собой. Большую часть времени мы на полной скорости летим вперед, как физически, так и эмоционально. И буквально бульдозером давим правильные ответы, потому что их не слышно за машинным ревом. Когда молча сидишь и спрашиваешь, то получаешь ответ. Рано или поздно. Не отступай. Будь терпелив и жди весточки от внутреннего наставника. У тебя есть все необходимые ответы. Нужно лишь дать им шанс достучаться до тебя. 7. Следуй своим фантазиям. Теперь, когда я объяснила все мягкие способы разобраться с самим собой, настало время рассказать о том, что тебе наверняка не особо понравится. Лети вперед и следуй своим фантазиям. О чем ты фантазируешь, глядя в окно поезда, перед тем, как лечь спать, или когда притворяешься, что слушаешь скучного собеседника, вешающего на уши лапшу? Стоишь ли ты на сцене камеди-клуба перед тысячами истеричных фанатов? Или тебя окружают красивые дети в самом уютном и счастливом доме на свете? Или тебя прославляют за устройство сиротских приютов по всему земному шару? Выполняй это упражнение так, будто деньги не проблема. Подключайся к тому, что доставляет величайшую радость, вместо того, чтобы думать о выживании. Если бы в твоем распоряжении был неиссякаемый поток денег, на какое дело ты потратил бы жизнь? Наши фантазии — та самая замочная скважина, через которую можно подглядеть, кто мы есть и что считаем классным. Как бы смешно они ни выглядели, они все равно значат очень много, так как подсказывают лучшие версии нас самих. Наши фантазии — это реальность без отговорок. А ведь мы сгорели бы со стыда, если бы кто-то мог читать наши мысли. «Я знаю, я полный идиот, я хочу петь на Бродвее». Но разве это действительно идиотизм? Кто-то же это делает, почему же не можешь ты? Большую часть времени мы делаем вид, что не понимаем, какое у нас призвание. А на самом деле мы просто боимся посмотреть ему в лицо. Кажется, оно слишком грандиозное, невозможное или вообще оставит нас без денег. Но что, если бы у тебя хватило смелости отбросить отговорки и стеснительность и всей душой стремиться к мечте? Что, если бы ты решился на самый потрясающий, самый восхитительный поступок, о котором когда-либо осмеливался мечтать, без оглядки на то, что об этом подумают окружающие и собственное перепуганное «я»? Вот это и есть жизнь. 8. Люби себя. Так, будто ты единственный человек на свете.